Глава 20. Богдан. Я до хрена времени упустил в детстве Ромы. Это особенно остро осознается после первой встречи с Артуром. Рому таким я даже не помню, или в тот момент был настолько не готов к дитя, что банально не придавал значения. Принимать решение Лера не спешит, а я не могу оставаться в стороне долго. Мне нужно забирать сына и уезжать. Мой помощник звонит мне третий день подряд и напоминает о недовольстве тех, с кем я должен встретиться. Мы сдвинули без того плотный график, теперь придется наверстывать. Кого-то пришлось передвинуть, переставить, что-то отменить. «Богдан Олегович», — отвлекает очередной звонок моего зама, — «Быстров никак не угомонится, ждет вашего приезда». «И что, Вова? Ты не знаешь, что отвечать?» Он обещает жалобу, настроен решительно. Подсознательно, когда пришел первый запрос на встречу от Быстрова, я понимал, что будет нелегко. Интуиция меня подводит редко. Проблемы действительно намечаются. Если я не вернусь на рабочее место в ближайшее время, этот креп накатает жалобу, и мне придется отвечать выше. По какой причине было отказано в строительстве? Быстров планирует большой комплекс, но добиться разрешения на застройку не может. Отпуск у меня в этом году уже был, поэтому я не могу вызвать вице-губернатора и переложить ответственность на него. С Быстровым нужно увидеться лично, решить проблему со стройкой. Она у него не запрещена, просто разрешение выдать не получится. В том месте, где он хочет начать строительство, расположено здание, представляющее историческую ценность. Я не могу выдать документы для строительства. Быстров думает, что если взятку не взяли органы местного самоуправления, то возьму я. Можно, конечно, оставить все как есть, выдать отказ и забить, но не хочется, чтобы на меня жаловались. В ближайшее время я собираюсь решить проблему с Игорем, который по-прежнему занимает пост мэра города. С моими полномочиями его легко отстранить от занимаемой должности, но ведь я хочу не этого. Мне нужно, чтобы он сел. Надолго. Чтобы Лера смогла вернуться в страну, не опасаясь за свое здоровье. На послезавтра его запиши. «Скажи, что точно. Я прилечу». «Хорошо, принято». Я сбрасываю звонок и отдаю распоряжение Мии забронировать мне билеты на завтра. Нужно лететь домой. Ждать решения Леры я не могу. Временное ограничение для принятия этого самого решения я не установил, а поэтому что-то требовать не могу. Лера вправе решать столько, сколько захочет. Я могу только влиять на принятие этого решения. Правда, как только уеду, такой возможности у меня не будет. Что можно сделать, находясь на другом конце мира? Послать цветы? Заказать доставку подарка? Лера не оценит. Она даже мои стремления помочь сынам восприняла в штыки. Сегодня она на работе, завтра дома, а я улетаю. Не утренним рейсом, днем, но все же. На то, чтобы увидеть сына еще раз, есть пара часов. А я хотел познакомить Ромку с братом. Не выйдет. Разве что, если освободить Леру от обязанностей на сегодня, но вряд ли она обрадуется. Она вообще недовольна тем, что я лезу в ее работу, освобождаю ее, даю привилегии. Не рада, что в коллективе ходят слухи. Это мне по боку, что говорят, а она с этими людьми работает. Отбрасываю эту мысль и покидаю кабинет, чтобы провести время с Ромкой. Позавчера я вернулся едва ли не под утро. От Леры вышел в 2 часа ночи. Артур спал спокойно. Лера уснула около полуночи, а я досматривал фильм. Хотя на самом деле понятия не имею, что там было. Я почти весь сеанс прожевал попкорн и смотрел то на Леру, то на сына. «Богдан Олегович», — останавливает меня Мия, — «я забронировала вам билеты на 3 часа, подойдет?» «Да, да послезавтра нужно долететь. Спасибо». «Вы придете?» «Нет, сегодня меня не будет, завтра тоже. Все дела у Итана, пусть работает. Если что, звоните в номер». Мия понятливо кивает и прощается, бубня напоследок что-то о том, как ей приятно было со мной работать. При виде меня Ромка сияет улыбкой. Тут же отрывается от няни, которую я, к слову, не уволил. Во-первых, лучшего человека на пару дней здесь я не найду, а во-вторых, ей тоже возвращаться на родину. «Можете идти к себе, Наталья. Оставшееся время я проведу с сыном. У нас на самом деле не так много времени. Как только мы окажемся дома, Ромка вернется к репетиторам, походам на плавание, карате, рисование. А я вернусь к своим обязанностям. У нас не будет времени на плотное общение и игры. Стараюсь уделить сыну внимание сейчас. Достаем игрушки, берем мозаику, лего. На игры уходит около 3 часов. Ромка доволен, обнимает меня. Я стараюсь растить сына в строгости, но вот такие нежности позволяю, потому что ему не хватает материнского внимания. Нет матери, и он это остро чувствует. Няням я не позволяю прикасаться к сыну. Привыкать к чужим людям плохо. Родные иногда оказываются предателями, а о чужих и говорить не стоит. «У меня к тебе разговор», — обращаюсь к Ромке, решая не откладывать разговор в долгий ящик. «Какой?» — тут же оживляется сын. «Я хочу рассказать ему о брате. Завтра утром мы поедем с ним знакомиться, и я хочу, чтобы он узнал об этом чуть раньше». «Помнишь, ты говорил, что хочешь братика?» «Помню, а что?» «Ты уже парень взрослый, поэтому надеюсь на твое понимание. Недавно я узнал, что у меня есть еще один ребенок». «Черт его знает, правильно ли я доношу информацию к сыну, но иначе не знаю как. Неплохо бы поработать с психологом, но сейчас на это нет времени». «Блатик?» — уточняет Рома. «Взрослый?» — тут же дополняет вопрос. «Маленький, 3 месяца всего». «А-а-а...» Ромка замолкает. Я интуитивно понимаю, о чем он хочет спросить. «Его мама Лера, вы недавно виделись». «Лела?» — Ромка недоумевает. «Но она же не моя мама. Или моя?»